Лонгмонт, Вирджиния, контора. Два красивых дома в стиле американского юга стояли друг против друга на длинной волнистой зеленой лужайке, которую пересекали несколько изящно изгибавшихся велосипедных дорожек и засыпанный гравием двухполосный подъездной путь, шедший из-за холма от главной дороги. Вблизи одного из этих домов находился большой сарай, выкрашенный в ярко-красный цвет с безупречно белой окантовкой. Около второго — конюшня, тоже красная, с белой окантовкой. Здесь содержались лошади из числа лучших на юге. Между сараем и конюшней отражал небо мелкий пруд для уток. Первые владельцы этих двух домов в 1860-х годах отправились на войну, где были убиты. Все наследники обоих семейств уже умерли. В 1954 году оба владения стали единой государственной собственностью. Здесь разместилась контора. В 9 часов 10 минут солнечным октябрьским днем на завтра после отъезда Энди и Чарли из Нью-Йорка в Олбани на такси в направлении одного из домов ехал на велосипеде пожилой человек с добродушными блестящими глазами в шерстяной английской спортивной кепке. Позади него, за вторым бугром, находился контрольный пункт, пропустивший его лишь после проверки электронной системой отпечатка его большого пальца. Пропускной пункт располагался за двойным рядом колючей проволоки. На внешнем ряду высотой в 7 футов, через каждые 60 футов, висели плакаты с надписью «Осторожно! Государственная собственность! Через эту ограду пропущен ток низкого напряжения». Днем напряжение действительно было низким. Ночью же собственный генератор поднимал его до смертельных цифр, и каждое утро команда из 5 охранников объезжала ограду на маленьких электрических карах, подбирая обугленных кроликов, кротов, птиц, сурков, изредка скунсов, издававших немыслимую вонь, а то и лося. Дважды зажаренными оказались люди. Расстояние между внешним и внутренним рядами колючей проволоки составляло 10 футов. Днем и ночью по этому проходу бегали сторожевые собаки, доберманы. Их научили держаться в стороне от смертельно опасной проволоки. На каждом углу всего этого сооружения возвышались сторожевые вышки, построенные из теса и выкрашенные в тот же ярко-красный цвет с белой окантовкой. На них дежурили часовые, умевшие обращаться с различным смертоносным оружием. Вся территория просматривалась телекамерами, и передававшиеся ими изображения постоянно проверялись компьютером. Заведение Лонгмонт охранялось надежно. Пожилой человек крутил педали с улыбкой, обращенной к тем, мимо кого проезжал. Лысый старик в бейсбольной кепке прогуливал тонконогую кобылицу. Он поднял руку. «Привет, Кэп! Какой чудный день!» «Лучше не бывает», — согласился человек на велосипеде. «Желаю добра, Генри!» Он подъехал к фасаду дома, стоящего севернее, слез с велосипеда, поставил его на упор, глубоко втянул мягкий утренний воздух и бодро поднялся по широким ступеням крыльца между широкими дорическими колоннами. Открыв дверь, он вошел в просторный вестибюль. За столом сидела молодая рыжеволосая женщина, перед ней лежала книга со статистическими выкладками. Одной рукой она придерживала страницу, которую читала, другая находилась в верхнем ящике стола, слегка касаясь Смит-Вессона 38-го калибра. «Доброе утро, Джози», — сказал пожилой человек. «Привет, Кэп». «Немного опоздали?» «Симпатичным девицам такое сходит с рук. Сиди за столом, Дуэйн, он ей не спустил бы». Кэп не был сторонником женской эмансипации. «У меня, дорогая, заедает передача». Он вставил большой палец в соответствующее отверстие шкафчика, что-то заурчало, на столе у Джози замигал, а затем остался гореть зеленый свет. «Веди себя хорошо». «Постараюсь», — игриво ответила она и сдвинула колени. Кэп громко засмеялся и прошел через холл. Она посмотрела вслед, на мгновение подумав, не следовало ли сказать ему, что минут 20 назад пришел этот противный Уэнлес. «Сам скоро узнает», — решила она и вздохнула. «Стоит поговорить с таким старым чучелом, как Уэнлес, и начало хорошего дня испорчено». И еще она подумала, что человеку вроде Кэпа, занимающему такое ответственное положение, должны доставаться не только сладкие вершки, но и горькие корешки. Кабинет Кэпа располагался в задней половине дома. Из широкого эркера открывался восхитительный вид на лужайку позади дома. Сарай и утиный прудок, частично скрытый за большой ольхой. Посередине лужайки на мини-тракторе-косилке восседал Рич Маккион. Какое-то мгновение Кэп смотрел на него, заложив руки за спину, затем двинулся к кофеварке в углу, налил себе немного кофе в кружку с надписью «ВМФ США». Добавил туда сухих сливок, сел и нажал на кнопку переговорного устройства. «Привет, Рэйчел», — сказал он. «Привет, Кэп». «Доктор Уэнлес?» «Так и знал», — сказал Кэп. «Знал. Я почуял, что эта старая шлюха здесь, едва вошел. Сказать ему, что вы сегодня заняты?» «Ничего не говорите», — решительно сказал Кэп. «Пусть проведет в желтой комнате все это прекрасное утро. Если он не решит уйти домой, я, может, и приму его перед Ленчем». «Хорошо, сэр».